Пришла весна. Мария сажала огород возле дома и с тревогой думала о том, не заберут ли и ее в трудармию. Сердце замирало от одной мысли, что будет с детьми. В селе не осталось никого из родственников, кто мог бы их приютить. Предчувствие сбылось. В начале июня мать с глубокой скорбью сказала детям, что завтра ее увезут в трудармию в Петровский район на завод, где делают соду. Работающих людей в селе остались единицы, кого забрали на фронт, кого угнали в трудармию. Из верующих осталось несколько старушек, которые давно перестали посещать друг друга. Катя больше всего боялась остаться без мамы. Она знала, если маму заберут, их отвезут в какой-нибудь детдом, или же им придется скитаться из дома в дом. И вот это страшное время настало. Мария побежала к старичкам Сверчковым. Бабушка Марфа когда-то ходила на собрание, а дедушка был неверующим. Вместе с ними жил дядя Кондрат, неверующий бабушкин брат. Мария упросила старичков приютить у себя детей и в придачу отдала корову и огород. Дети в тот же вечер перешли к Сверчковым. Тихая летняя ночь окутала все бархатным нарядом. Мария присела у кровати детей, пристально вглядываясь в их милые, родные лица. На ее лице тень страданий. Родное ее гнездо окончательно разорено. Ей приходится оставлять у чужих людей десятилетнюю Катюшу и семилетнего Яшу. Разрываясь от горя, сердце Марии взывало к Богу. «Господи, они еще так малы! Как они будут жить одни? Прошу Твоей милости для них, сбереги их в этом жестоком, холодном мире. Боже, сохрани в их сердцах веру в Тебя. Дай им одежду и хлеб насущный». Бабушка Марфа, не в силах смотреть на страдания матери, обняла ее за плечи. «Доченька, вздремни хоть чуток, завтра ведь у тебя дальняя дорога». «Не спится, бабуль, верю, голубушка. Спасибо вам, что согласились взять детей. Ради Господа, потерпите, легко не будет, голодно везде». Можете Катю заставлять по дому работать. Она шустрая, что-нибудь поможет. Я-то ничего. Вот дед у меня, сама знаешь, безбожник. Да и Кондрат тоже. Может, детям не совсем будет удобно у нас, но все же не под открытым небом. Будем надеяться на Господа. Мария так и не сомкнула глаз до утра. Время растаяло, словно вода в пригоршне, и настал час разлуки. Невозможно передать те глубочайшие страдания, какие переживали дети и мать, расставаясь. Катя запомнила последний мамин наказ. «Молитесь всегда. Бог слышит молитвы сирот и отвечает на них. Он вас не оставит».